Я же постараюсь не затягивать расследование, и как только сумею, сразу же... «Не теряйте времени, господин!» — устало молвил Масса. «Идите, выполняйте то, ради чего родились на свет! Спасайте мир!» И отвернулся к стене. С тяжелым сердцем Фандорин вернулся к автомобилю. Если постараться с Массой, все время находиться рядом с ним, японец наверняка поправился бы. А теперь очень возможно... Комок подступил к горлу. И весь остаток жизни будешь помнить, какой ты сделал выбор. Никогда себе не прощу. Даже спасенный мир, если его удастся спасти, не будет мне оправданием. «Теперь в старый город, к Шамахинским воротам», — угрюмо сказал Эраст Петрович. Адъютант выразительно посмотрел на часы, но спорить не посмел. Однако, когда машина остановилась у въезда в Ичири-Шахер, и Фандорин направился к темной арке, офицер выскочил за ним. «Ваше превосходительство, у меня приказ повсюду вас сопровождать. Даже в будуар к даме?» — сардонически осведомился Эраст Петрович. «Ждите здесь, полковник. Я скоро вернусь».